Глава 15. Возвращаясь в лагерь, профессор размышлял, как действовать дальше. Он оставил рыжую в лесу. К утру она переродится. «Нужна лопата», — заключил вампир. «И нужно задержать раскопки». Лагерь встретил его тишиной. Все спали. До рассвета оставались считанные часы. Профессор скользнул в палатку, устроился в спальном мешке и стал вспоминать свою прежнюю жизнь. Образы вставали перед его глазами, яркие и живые, будто все было вчера. Владислав Сергеевич часто думал, выбрал бы он такую жизнь, если бы не Маша. Ответа он не знал. Зато профессор точно знал, что стал таким же монстром, как и они все. Он лживо успокаивал себя тем, что жертвы неизбежны на пути к свершению мести и потому оправданы. По правде говоря, Владислав Сергеевич и не думал оправдываться. Перед кем? Перед Богом? Он полагал, что его нет. Если бы Бог существовал, разве допустил бы то, что случилось с его Машей, и то, что произошло с ним самим? В тысячный раз профессор прокручивал в голове одни и те же мысли. В этом круговороте он не заметил, как взошло солнце. Весь следующий день Владислав Сергеевич как мог саботировал работу на раскопе. К обеду ему подвернулся крайне удобный случай. Один из студентов отбился от группы, и профессор обратил и его тоже. Весь оставшийся день археологи безуспешно искали Зубарева, а Владислав Сергеевич выжидал. В его темном воинстве было уже двое. В этот вечер никто не засиживался у костра. Все рано разошлись по палаткам. И только его пиявцы рыскали по лагерю. Владислав Сергеевич придумал, как разрешить дело по-простому. Обратить пару-тройку студентов. А те, собирая кровавую дань, станут контролировать остальных. В эту ночь небо было ясным. Луна ярко освещала лес и палаточный лагерь. В ее серебряном свете сосновые ветви отбрасывали загадочные тени. Профессор вооружился лопатой и собрался идти на раскоп, как вдруг его окликнули. «Артур Владимирович, что вы делаете?» Это был один из студентов, Игорь Белуда. «Что ж, вот и третий», — подумал профессор. Владислав Сергеевич оставил студента в его же палатке и теперь шагал при лунном свете между вековых сосен. Настроение его переменилось, вчерашняя уверенность сгинула. Чем ближе он подходил к цели, тем более разнонаправленные эмоции его одолевали. Профессор то чувствовал торжество от будущего триумфа, то сомневался в своей затее и впадал в уныние. Его порядком измотали эти скачки настроения. Вот и сейчас вампир думал о том, что под плитой может оказаться совсем не то, на что он надеется. Профессор перехватил поудобнее лопату и продолжил путь. Он старался отогнать сомнения, сосредоточиться на предстоящей задаче. В голову лезли разные мысли, и чтобы сконцентрироваться на плане местности, Владислав Сергеевич представил образ Маши. Непрошенно вместе с этим образом появились мысли о Вере, так похожей на его жену. У профессора зародилось необъяснимое желание обладать ею, как стратилат владеет пиявцами. «Успеется», — подумал вампир. «Сначала план и цель». Выворотить плиту оказалось не так уж сложно. Профессор взялся за лопату и принялся копать. Вампир значительно сильнее человека, но даже при этом Владислав Сергеевич не сильно преуспел за целый час. Через какое-то время профессору пришлось сменить инструмент на более деликатный. Он добрался до захоронения. На вид оно казалось обычным. Остатки скелета, ритуальные предметы. Странным было лишь отсутствие кистей и ступней. Владислав Сергеевич не придал этому значения. Вампира охватило чувство досады и разочарования. Пока профессор продолжал расхищать чужую гробницу, Им все больше овладевало отчаяние. Конечно, он понимал, кровь не может быть живой, ей не сохранится за столетия. «Что-то здесь должно быть», — лихорадочно соображал профессор. «Метафорическое выражение крови». Профессор нервными быстрыми движениями ощупывал находки, внимательно осматривал, бесцеремонно отбрасывал. Вампирское зрение позволяло ему увидеть больше, чем мог заметить человек. В тусклом лунном свете профессор наконец обнаружил что-то между ребрами останков. Этот предмет напоминал миниатюрный кинжал, окисленный, покрытый окаменевшей почвой. Он хранил на себе следы векового пребывания в земле. Профессор испытывал небывалое волнение. Он включил фонарь и принялся осматривать предмет, держа его в дрожащей руке. Когда первые эмоции схлынули, вампир стал аккуратно счищать вековой налет. На рукояти кинжала угадывались символы, вырезанные линии и завитки хорошо прощупывались пальцем. «Вир», — прочитал профессор. Вампир недоуменно вглядывался в рукоять кинжала, не понимая, что нужно делать дальше. Останки стратилата, а может и не вампира вовсе, давно истлели. Профессор не нашел ответа и в плите. Время близилось к рассвету, а разгадка все не приходила на ум. Почему-то вампиру казалось, что главное — найти то самое место. Он был настолько поглощен легендой о червленом волке, что упустил из виду главное. А что потом? «Нет, не может быть, чтобы не было ответа!» «Вир, Вир», — пробовал на слух Владислав Сергеевич. Сочетание букв было странно знакомым. Профессор никак не мог уловить воспоминания об этом слове. Тянулись минута за минутой. Вампир сидел на коленях, склонившись над разграбленным могильником, и мучительно думал. Вдруг яркой вспышкой предстал образ. Маша повела его в гости к своей коллеге. Среди прочего на стол подали кровяную колбасу. Коллега Маши, имя которой Владислав Сергеевич не помнил, была урожденной удмурткой. «Вертырем», — всплыло в памяти. «Вертырем, кровяная колбаса на удмурском», — осенила профессора. «Вир, кровь». Теперь вампир не сомневался. Найденный кинжал и есть метафорическая кровь. «Только что с ним делать?» Профессор пробовал проливать на него свою кровь. Ничего. Тогда он призвал пиявцев с тушкой, одним из студентов. Использовал их кровь, тоже ничего. Никакого результата. «Идите прочь!» Зло бросил Владислав Сергеевич после бесплодных попыток. До того он считал, что все поймет, главное найти. А теперь им овладело отчаяние. «Старый дурак!» — в сердцах ругал он себя. «Сказочка для детишек, вот что это!» Появились первые предвестники рассвета. За сосняком заолел горизонт. Ветер гнал облака по небу, а стратилат боролся с разочарованием и ощущением бессмысленности своих надежд. Он посидел еще немного, сжимая в руках ритуальный предмет. Потом сунул его за пазуху и стал возвращать на место плиту. Получилось неважно. Плита лежала криво и совсем не так, как раньше. Под ней угадывалась разрытая яма. Всюду были следы присутствия профессора. Владислав Сергеевич провозился еще какое-то время, маскируя разграбленную могилу. «Ай, ладно», — подумал он, махнув рукой на бестолковое занятие. Согласно его плану, археологи должны стать тушками его пиявцев, а значит, подконтрольными ему. Профессор покидал раскоп в мрачном настроении. «Надо заканчивать этот балаган», — рассуждал он. По приходе в лагерь Владислав Сергеевич сменил перепачканную одежду и сделал вид, будто только проснулся. В это время в лагере разворачивалась любовная сцена. Один из практикантов набил морду другому. И все из-за студентки, той самой Веры, что так сильно напоминала профессору жену. Это событие удачно отвлекло общее внимание от Владислава Сергеевича. А тот с удивлением понял, что двое студентов избежали участи стать тушками пиявцев. Вера и Коновалов. «Любопытно, как это вышло?» — задумался профессор. В его сознании промелькнула мысль. «Раз план провален, не помешал бы утешительный приз». Вампир стал присматриваться к Вере. За завтраком царила гнетущая атмосфера. Люди, вторя настроению вампира, были мрачны. Или ему только так казалось? Вера не пошла завтракать, и Коновалов понес ей миску с кашей в палатку. Профессор усмехнулся про себя. «Я бы тоже влюбился. Впрочем, я именно так и влюбился в Машу». Сердце кольнули печальные воспоминания. Как только Коновалов ушел, студенты принялись бурно обсуждать утреннюю сцену. Литвинов сидел мрачнее тучи и не отвечал ни на какие вопросы сокурсников. Эти разговоры оборвала Наталья Борисовна. «А ну, хватит! Закончили обсуждение! Вы что, бабульки на лавке?» Владислав Сергеевич уже думал о своем. Робким лучом в его душе пробивалась надежда. «Может, не все потеряно? Пока я здесь, нужно попробовать еще. Место и предмет должны иметь связь, должны иметь значение», — рассуждал вампир. Поэтому, когда Игорь Поликарпович скомандовал идти на раскоп, профессор не стал вмешиваться. Он продолжил играть свою роль. «Понаблюдаю. Может, Парамонов натолкнет меня на мысль», — заключил Владислав Сергеевич. Изменения на раскопе могли заметить только двое, но они были заняты своим любовным треугольником и все прозевали. К тому же пиявцы старательно не подпускали их к плите. Взбудораженный Игорь Поликарпович развел кипучую деятельность, которая ни к чему не привела профессора. Парамонов говорил много, но все не то. Он будто бы не замечал испорченного артефакта у себя под носом. Усилился ветер. Макушки могучих сосен гнулись под его натиском. Небо заволокло серой пеленой. Профессором снова овладело отчаяние. Он не знал, что делать. «Последняя ночь», — решил вампир. «К утру нужно уезжать». «Игорь Поликарпович, предлагаю закончить завтра. Слишком ветрено», — повелительно произнес Владислав Сергеевич.